Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о последующей жизни Авраама. Цитирую. «Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. Дитя выросло и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди». Бытие 21, 5 стих и 8. В жизни людей радости и печали очень часто следуют совместно. Так само, как солнце и тучи. Солнце без туч и дождя рождает только пустыню. Но совместно солнце, тучи и дождь превращают мертвую пустыню в цветущий рай. Большой пир, сделанный Авраамом по поводу отнятия от груди Исаака, в скорости омрачился тучами и печалью. Его жена, ревнивая Сара, сказала Аврааму, «И увидела Сара, что сын Агары египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается, и сказала Аврааму, «Выгони эту рабыню и сыну ее». Ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Бытие 21, 9 по 11. Сара хорошо знала, что по ее настоянию Авраам женился на Агаре, и родившийся от нее сын был сыном Авраама. Непризнание Сарой такого факта было тяжелым испытанием для Авраама. Бог знал душевное состояние Авраама, и он желал предотвратить семейный раздор между мужем и женой за принципом «Кому больше дано, с того больше взыщется». Бог сказал Аврааму поступить так, как говорила ему Сара, и обещает Аврааму говоря, «И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Бытие 21, 13. Авраам повинуется Божьему совету и отпускает Агар. Но стоит посмотреть, как Авраам отпускает Агар. Было бы более благородно, как этого требовала и справедливость. Ведь Агар фактически была женой Авраама, а Измаил – сыном. В книге «Бытие» не говорится о переживаниях Авраама по этому вопросу, а регистрируются лишь самые факты, цитирую. «Авраам встал утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре и положил ей на плечи и отрока и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии». Бросается в глаза неблагородный поступок Авраама по отношению к Агаре и Измаилу. Авраам был весьма богатым человеком, и согласно своего положения и репутации он должен был поступить иначе. Он должен был отдать Агаре и Измаилу их законную часть имения. Он мог снабдить Агар и Измаила всем, необходимым для путешествия через пустыню, составить караван с необходимыми проводниками до места, куда хотела идти Агар. Но он просто налил в кожаный мешок бурдюк воды, дал хлеба и все это положил на плечи Агары и Измаила и отпустил их. Анализируя поступок такой выдающейся личности, становится ясно, почему Авраам так поступил. Он не хотел видеть и переживать неприятные для него эксцессы Сары, его ревнивой жены. Он, наверное, поступил бы иначе, но Бог сказал ему уступить и сделать то, что хочет Сара. И он точно так поступил, как хотела Сара. Но поступая так, он наносил ущерб своему авторитетному положению и в ущерб своей совести. Поступок его был неблагородный и не свидетельствовал в его пользу, но говорил, что он сильный и благородный человек смалодушествовал перед слезами и выходками ревнивого сердца Сары. Представим себе, что Аврааму стало как-то известно, что произошло с Агарью и Исмаилом в пустыне. Как мог после такого известия чувствовать себя Авраам? Неужели он бы не чувствовал угрызения совести? А ведь в человеческой душе совесть неподкупная. Она скажет всю правду до конца. Поступок Авраама был недостойный его великого имени. Польский поэт Корнелий Уэйский весьма прекрасно увековечил это происшествие с Агарью в пустыне в цикле написанных ним произведений на библейские темы. Про это событие написал в поэме «Агар в пустыне», прекрасно изображая психологические моменты надежды и переживания Агари. Посмотрим на иную картину. Как в этом сложном и запутанном положении поступает Бог? Авраам наполнил кожаный мешок водой и сумку с хлебом и положил на плечи Агары, а хлеб на плечи мальчика своего сына, и они ушли. Обида, гордость, обиженной у Агары и сознание, что с ней поступили несправедливо, все это на разные лады переплеталось в ее сознании и воображении. Так что совершенно неудивительно, что она заблудилась в пустыне, хотя и знала направление, куда ей нужно идти. Агар жила в доме, вернее, в шатре верующего в Бога Авраама, и многому могла научиться. Но теперь ее выгнали из этого дома, где она пережила много радостей. Она любила и была любимой. Вся вода, данная ей Авраамом, была выпита, и теперь она со своим сыном находится перед лицом смерти, которая веет на нее своим смертным дыханием. Она со своим сыном должна умереть от жажды. Как же она может смотреть и слышать вопли умирающего мальчика? Она отнесла его на такое расстояние от себя, чтобы не слышать его воплей и не видеть его мук и смерти. И подняла вопль и плакала, Бытие 21:17. Но эти вопли услышал Бог в небе, и услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агар? Не бойся». Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. «Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою. Пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. Бытие 21, 17 стиха по 19. Не раньше, не позже, но как раз в свое время Бог пришел на помощь, чтобы спасти Агар и ее сына от смерти. Бог через ангела утешает смущенную ужасом душу Агары своими обетованиями и говорит к ее сердцу словами веры: «Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». Как чудесно поступает Господь! Авраам дал Агаре наполненный водою мех, и эту теплую, вонючую кожей воду они уже давно выпили, и теперь она умирает совместно со своим сыном Исмаилом от жажды. А Бог дает целый источник. Но Агар не умерла, потому что о будущем Исмаила Бог дал обещание Аврааму. И потом то самое ангел повторил для Агары. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою. Следовательно, у Бога всякая пустыня имеет свой источник живительной воды. не із вонючого кожаного мішка могла піти пір Агар і Ізмаїл, но чистою, ключовою, холодною воду із глибоких недр землі. І устала я, і змучена тривогами і переживаннями Агар, могла піть эту воду і поїть Ізмаїла, свого 13-летнього мальчика. Пей, устала я, измучена душа, эту живую воду, указанную ангелом Агаре в пустыне жизни сей. Агар устала от переживания и страха, от холодного дыхания смерти. Отдохни. Укрепи в себя Божьими обетованиями, которые она слышала от ангела, и взявшись своей страннический посох, и слабше от себя за руку Измаила, она продолжала свой путь, помня то, что сказал ей Бог о последующей судьбе ее сына Измаила. Он слабый, он спотыкается, но для него есть у Бога великие обетования, и Агар есть архитектором его последующей жизни. И она была ответственна перед Богом, по какому пути пойдет Измаил и его нация. От их выбора будет зависеть их будущее. Про Измаила написано: «И был Бог с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской». Бытие 21, 20 и 21 стихи. Арабы, кочующие бедуины и живущие оседло, считают своим духовным отцом Измаила, так само, как евреи считают Авраама своим отцом. У Измаила родилось 12 сыновей. Это 12 князей племен их. Бытие 15, 12 стих по 16. Арабы в 5 и 6 столетии нашей эры приняли ислам, то есть магометанскую веру.